Глава 4. Виктор Пылаев, великий вершитель судеб всея департамента, уже ожидал меня в кабинете. Правда, некоторые называли его более ласково «решало». Работал в ДКБ чем-то вроде распределяющей шляпы, только вместо волшебных факультетов Пылаев мог закинуть тебя в самый отдаленный участок нейрополиса и дать в напарники очень хренового сотрудника. Человек с характером, но не обделенный чувством юмора. Очень специфическим чувством юмора, который понимал в большинстве своем только он сам. «Добрый день!» Я заглянул внутрь и поприветствовал его. Нужно быть максимально доброжелательным, иначе он даже слушать не будет. Просто вынесет вердикт, и все. «Проходи, садись». Без единой нотки эмоций ответил Пылаев, слегка напряженно разглядывая пустой стол. Кстати, еще одна фишка нового мира. Из-за нежелания тратиться на бумагу, информацию скидывали прямо в голову, и получатель мог спокойно просматривать что-то типа проекций. Но вот в чем проблема. Видеть их мог только тот, кому скинули. То есть для остальных это было подобно пантомиме. Неловкая пауза затянулась. Кабинет был совершенно пустым. Ни плакатов, ни рекламок, ни портретов великих людей. Черт возьми, да решало даже кактус поставить не решился. Голые стены, стул и шкаф для верхней одежды. Мне не оставалось ничего, кроме как поднять взгляд и смотреть на странное лицо Пылаева. Острые скулы делали его отдаленно похожим на инопланетянина. В отделе даже ходили слухи, что наш великий вершитель судеб был одним из архитекторов и прибыл сюда, чтобы проследить за колонизацией Марса. Вечно строгий взгляд решал и наконец-то отстал от невидимых документов и сфокусировался на мне. «Итак, Марк Сэвидж, звезда 22-го участка отдела зачистки», — скрипуче произнес он. Не догнал про звезду. «Видимо, опять своеобразный юмор». «Именно», — кивнул я. «С чем пожаловал?» «С просьбой», — ответил я, обмозгувывая, с чего бы начать разговор о напарнике. «Личный». «Можно и так сказать». «Отказано». Тут же ответил он и откинулся на спинку дорогого кресла. «Генерал Васильев и без того дает вам слишком много поблажек. Знаете, что мы делаем с непокорными исполнителями? Отправляем на картошку. Ну или патрулировать пустошь. За последние 2 года из-за вашего неконтролируемого темперамента мы лишились почти 500 потенциальных рабочих». «Прошу меня простить, но ситуации были безвыходные». «Нет. Дело в том, что вам необходимо научиться контролировать молодое тело и не поддаваться на провокации. Для специалиста это пустяки, и я ни в коем случае не хочу преуменьшить ваш вклад в развитие общества. Вы очень талантливый специалист, но мы должны понимать будущее превыше всего. Даже таких замечательных специалистов, как вы». «Я это понимаю». В общем, по ходу дела пролетел я с выбором напарника. Когда решал и злился, это всегда выходило боком. Кстати, не факт, что это было из-за меня. Критика могла раздраконить кого угодно в считанные секунды. Так что, может быть, это она выбила Пылаева из нормальной клеи? Вот сучка! Поймать бы ее за каким-нибудь незаконным делом, чтобы как следует отлупить. Было бы здорово. «Если бы вы понимали, то инцидентов с монтажкой, как вчера, не было бы». «С арматурой». «Простите, что?» Решала тут же побагровел от напряжения. «Арматурой, извините, что поправил». Тут же ответил я, чтобы смягчить и без того напряженную обстановку. «Ничего страшного», — выдохнул он и скрестил пальцы. «На месте Васильева я бы давно уже отправил вас куда-нибудь в кабинет, за бумажками сидеть. Однако он вечно говорит о том, что вашей энергии нужен выход в особое русло. В любом случае документы подписаны и разрешение выдано. Прошу сдать значок помощника и получить значок вигиланта». «Благодарю». Я вытащил небольшой треугольник, на котором была изображена летучая мышь с огненными крыльями, и положил на стол. «Назовите первые 3 правила вигиланта». Пылаев поднял значок и покрутил его в руках, словно проверяя на подлинность. «Хорошо. На самом деле я очень не любил ересь с кодексом и правилами, потому что искренне считал эту книгу самым ярким символом лицемерия. Первое правило — служить во благо общества. Второе правило — ориентироваться по обстановке. Третье правило — защищать невинных». «Скажите, вы понимаете суть этих правил?» Решало упер в меня грозный взгляд. «Да», — кивнув, ответил я. «Вигилантами раньше называли тех, кто, обходя закон, вершил справедливость. Мститель в маске, который жестоко наказывает преступников. Вигилант — карающая длань справедливости, которая не только обеспечивает порядок в городе, но и наталкивает людей на мысль, что за любое преступление обязательно последует наказание. «Да, я про это в курсе». Опять решала на пафос пробила. «Очень надеюсь, что он не будет задвигать мне сейчас о том, как наши корабли бороздят просторы космоса». «А в новом мире это не просто мститель в маске, но еще и специализированная боевая единица, которая должна помнить. Каждая жизнь дорого стоит». «Да, и об этом я тоже в курсе». «Чем больше сила, тем больше ответственность, Питер. Ха, это же уже совсем из другой оперы». «Вверяю в ваши руки значок Вигиланта», — обреченно вздохнув, произнес Пылаев и вытащил из стола красивую шкатулку из темного дуба. «Благодарю. Я вас не подведу», — ответил я и, открыв ее, увидел блестящий щит с изображением стоящего на дыбах льва, в правой лапе которого был меч, а во второй что-то типа креста. Почему-то командование называло этот незатейливый артефакт честью. Почему так? Каким местом это обозначалось? А черт его знает. Мне так никто и не пояснил. Закрепив значок во внутреннем кармашке куртки, я отошел на два шага назад и приставил руку к бейсболке. «Клянусь верой и правдой служить Первой колониальной федерации!» «Молодец». Пылаев тут же расслабился, отправил мне новую лицензию и разблокировал тип в табличке рейтинга. «Обычно я не спрашиваю, но раз ты у нас друг Васильева, кого возьмешь себе в напарники? Есть кто на примете?» После официальной части Решала всегда переходил на «ты» и обращался по-простому. Это был его неоспоримый плюс. «Хотелось бы обсудить кандидатуру жирного Тоби». «Тобиас Бош? Чего это он тебе так приглянулся?» — с подозрением уточнил Пылаев. «Самый обычный начинающий вигилант, каких много. Не смог работать в паре со своим предыдущим напарником. Да и досье у него отвратительное. Слабохарактерный. Я бы даже сказал, бесхребетный. Единственное отличие от Волкова — иногда умеет соображать. Но и кулаками машет неплохо. Будь ты снайпером, как огневая поддержка сойдет, но ты такой же штурмовик. Зачем тебе аналог?» «Мне нужен покорный напарник, из которого я смогу выдрессировать хорошего оперативника. Два профессионала топа в паре редко приводят к чему-то хорошему. Обычно только и делают, что гавкаются. А если вы поставите мне верха, то я сойду с ума!» «Характер — такая вещь, которую на службе лучше бы держать при себе», злобно произнес Пылаев и вновь начал дирижировать невидимым оркестром, просматривая поток данных. «Все работают с напарниками, которых подбирает моя программа. Я оттачивал ее на протяжении последних 5 лет. Характер, сила, скорость мышления и еще около 1000 параметров. И, глядя на результаты, я с уверенностью могу сказать, что Тоби тебе не подходит». «Я не программа, а живой человек. Мне виднее». «А ты знал, что судьба дает нам не тех, кого мы хотим, а тех, в ком нуждаемся?» «О, Пылаев и 1000 цитат из ВК! Как мило!» «Я в своем выборе уверен», — строго ответил я. «Жирный Тоби сильно изменился за последнюю неделю». «Ага, Волков тоже», — усмехнулся я. «Боша я знаю лично, и поверьте моему опыту, мы с ним сработаемся». «Смотри сам», — пожав плечами, ответил Пылаев. «Запрос в отдел кадров я отправил. Хочешь Боша, будет тебе Бош. Теперь поднимись на 7-й этаж и получи новое табельное оружие. Приделай тренчик, твою мать, чтобы оружие из секретного подразделения не вылетало из рук. Ты меня понял?» «Да, господин Пылаев. Буду привязывать пистолет к кобуре». «Возмутительно. А если бы кто-то из них украл пистолет и смог уйти? Ренегаты в последнее время стали крайне могущественными. Возьмут образец ДНК, и что потом? Будешь рыдать над могилой Карповой, когда они ее убьют, чтобы выйти на тебя?» «Такого не будет», — сухо ответил я. «Нет, даже думать об этом не хочу». «Мы пытаемся создать для людей новый мир, который будет идеальным. Мы специально сняли кучу ограничений и устроили все так, чтобы все были счастливы, но у людей вечно просыпается шило в заднице, когда все слишком хорошо. Они впадают в истерику и начинают психовать. Нам генетически внушили, что в бочке меда обязательно должна быть ложка дегтя. Поэтому будь осторожен на заданиях и не разбрасывайся оружием. Ренегаты озлоблены на нас. Как только найдут хотя бы одного из нас, начнется охота». «Понимаю». «Если бы понимал, носил бы трынчик». «Ладно». Пылаев тяжко выдохнул и, строго взглянув на меня, продолжил. «После того, как получишь новое табельное оружие, пойдешь в гараж за служебным автомобилем». «О, а можно...» «Никаких можно. Ты ведь допрыгаешься. Васильев рано или поздно уйдет на пенсию, и кто тогда будет всем рассказывать, какой ты замечательный и хороший? Все. Солдаты — люди подневольные. Ты защищаешь спокойствие своего народа. Больше никаких пожеланий». «Принял. Я могу идти?» «Да», — ответил Решала и вновь начал размахивать руками. Оставив мистического дирижера наедине со своими документами, я потопал на 7-й этаж. Департамент очень переживал за свою огневую мощь, поэтому оснащал оперативников по последнему слову техники. Миллиарды чейн-коинов тратились из федерального бюджета на то, чтобы модернизировать земные аналоги вооружения, поэтому проблем со стволами у нас никогда не было. Доехав на лифте до нужного этажа, я вышел и уперся восьминога, моего сцикливого друга. «Привет!» — улыбнувшись, произнес он и протянул худую ладонь. «Вот блин! Как я уже говорил, Эрис всегда помогает пользователю добиться нужного результата. Даже с тренером можно не заморачиваться. Но нет, были люди, как Элеонора и Осьминог, которые совершенно не занимались собой. Худощавый, с болезненным цветом кожи юноша больше напоминал типичного игрока в линейку в начале нулевых, а не гордого оперативника секретного подразделения. Мешки под глазами были такого размера, что казалось, будто ночью их используют для сбора урожая картошки. Нет, ну серьезно! Я готов был поспорить на свою месячную зарплату, что осьминог уже давно отключил опцию контроля здоровья». «Добрый день», — ответил я и пожал его сухую ладонь. «Выглядишь не очень». «Да, ночью встреча клана была», — нехотя произнес он и отвел взгляд. «А что такого? На Марсе тоже были компьютерные игры. Только теперь это переросло в нечто более серьезное. Игроки просто подключались напрямую и входили в киберпространство. Мастера меча онлайн? Фу, выбросьте это убожество. Федоров Групп разработали инновационную технологию безопасного погружения. Не было никаких проблем с внезапным вытаскиванием шнуров, как в «Матрице». Дергай на здоровье. Только вот игру на паузу поставить нельзя. И, конечно же, все земные задроты, которые чудом попали на Марс, теперь сутками напролет могли уходить из этого мира, проводя время в виртуальной реальности. Или реальной виртуальности, да там хрен разберешь. В общем, будущее уже наступило. А задроты... задроты были счастливы. «Позволь мне посмотреть состояние твоего здоровья?» Это был обязательный вопрос. Позволять себе смотреть информацию бессерьезной, как в случае с Хлюпиком, причины было серьезным преступлением. Каждый марсианин имеет право на личную жизнь. «Нет, у меня все хорошо», — виновато улыбнулся он. «Да и вообще, что вы все докопались до моего внешнего вида?» «Потому что дубликат можно настроить по своему разумению». «Не все любят накачанных парней», — завистливо глядя на мой кулак, фыркнул осьминог. «И вообще, что хочу, то и делаю». «Когда ты прозеваешь пулю в лоб, будет не до игр», — вздохнув, произнес я. «Дело в том, что мой сцикливый друг умер в 16-летнем возрасте. Его мама работала в НИИ у Сахарова, поэтому без проблем смогла сделать оттиск и пересадить в дубликат. Тут он прожил 7 лет, но мозги так и не появились, хотя старшие товарищи всегда вызывались ему помочь». «Ладно, буду стараться больше спать», — нехотя ответил он. «Кстати, тебя уже можно поздравить?» «Ага, как раз пришел за новым стволом». «Маруся тебя вчера не убила?» «Осьминог как-то изменился в лице». «Нет, просто покалечила». «Ясненько». Вздыхал мой сцикливый друг часто, и причем делал это с явной выраженной долей аристократизма, как будто он всегда был выше всего этого. «Везет! Тебя каждый день ждет потрясающая девушка!» «И что с того? Найди себе подружку, а ты сидишь в своем клане, писю трогаешь», — усмехнулся я, подойдя к окошку. «Базилич, ты где?» «Бегу», — отозвался хрипловатый голос. «Дело-то не в этом. Куча девчонок играет там», — неуверенно произнес осьминог. «Просто я не знаю, с чего начать. У меня никогда не было подружки». «Девчонки любят смелых, напористых и увлеченных. Даже если ты ничего из себя не представляешь, то можешь легко ее заинтересовать тем, что сам искренне любишь. Расскажи про игры. Кто ты там? За какой клан воюешь? А еще лучше, разговориться с девушкой оттуда. Хотя нет, забудь. Встретишь какую-нибудь чокнутую, и потом трусами от нее не отобьешься. Знакомство в интернете — это такое. Ответил я и, заглянув в окошко, увидел старика Базилича, местного оружейника, который сидел тут чуть ли не с самого основания ДКБ. «Привет!» — прохрипел он, и его радужки тут же засветились. «Принимаю лицензию. Так, все, нашел». «Надеюсь, это ГЛОК?» — с надеждой спросил я. «Сейчас узнаем». Старик подошел к одному из стеллажей и вытащил с верхней полки потрепанную коробку. «Оружие подбирается индивидуально. Ты же знаешь». «Ох, Базилич, не томи!» — выдохнул я в ожидании чуда. «Прям как пацан, которому вручили запакованный подарок». «Итак?» Старик развернул коробку к себе и аккуратно открыл крышку. «Хм, приз или деньги?» «Приз!» — заорал осьминог. «Приз бери!» «Дай подумать!» «Ай, к черту! Давай уже сюда!» — выдохнул я и протянул руку. «Ха, забавно». Базилич вытащил из коробки автоматический пистолет Стечкина. «Твою ж мать!» «Это какая-то шутка?» — ошарашенно спросил я. «Посмотри, может быть, там еще и Макаров где-то завалялся? Нет?» «Ну чего, хороший агрегат. Я с таким в армии в 2002-м ходил», — с ностальгической грустью ответил Базилич. Помню, словно это было вчера. Мне тогда 2 года исполнилось». «Вы нашли это на стоянке древнего человека?» Я взял ствол и взвесил в руке. «Какой абсурд! На дворе 50-е, а они до сих пор АПС используют. Нет, ну это просто жесть!» «Не прибедняйся. Смотри, к нему в комплекте идет деревянный приклад». Старик вытащил из коробки нечто, отдаленно напоминающее пиратский ножной протез. «Отлично! Теперь я типичный рэкетир из 90-х! Супер!» Обреченно вздохнул я, щелкнув затвором. «Ладно, попробуем. Я буду сильно скучать по Сигу. Прям-таки очень сильно». «Зато Стечкин надежнее», — заверил Базилич. «Это же оружие твоих предков». «Предков», — кивнул я, забирая жуткий приклад. «Спасибо за содействие. Там, случайно, костей динозавров в комплекте не идет? Нет? Жаль». «Лишь бы поворчать. Я старше тебя на много лет, а и то такого себе не позволяю», — проурчал старик. «Хорошо, я понял. Прости меня. Спасибо за отличный пистолет», — ответил я, пристегивая кобуру. «Осьминог, с тебя бурлеск». Почему это с меня?» — возмутился он. «Ты теперь вигилант, а я до сих пор помощник, вот ты меня и поведешь». «Вот еще». Подойдя к зеркалу, я оценивающе посмотрел на черную рукоять, от которой несло старостью и КГБ, а затем направился к лифту. Так и хотелось прийти в пустошь на первую попавшуюся базу ренегатов и спросить, какие ваши доказательства? Кокаином! Вкладывают миллиарды чейнкоинов, чтобы вооружить оперативников морально устаревшими пистолетами. Уму непостижимо. Немного поворчав сам с собой, я все же подумал, что могло быть и хуже. К примеру, Бальник как-то рассказывал, что одного помощника после 3 заваленных экзаменов вооружили Макаровым с глушителем. Это ж вообще смех! Что ты с ним сделаешь? Тихонько поцарапаешь вражеский бронежилет? А в интерфейсе уже всплыло сообщение. Получена ачивка. Дедушкин пистолет. +3 к вашей пенсии. Эрис! Осталась лишь одна надежда — хороший автомобиль. Чтобы вот я прям тянулся к нему, а он тянулся ко мне. Чтобы вот прямо настоящие напарники. Правда, как я уже говорил, был тут один нюанс. Откуда вдруг на Марсе появились отечественные автомобили? А дело было так. Алексей Жмыхов, лучший друг главы одного крупного клана, занимался оснащением полиции и ДКБ различной техникой. Справлялся на ура, ибо танки и БТР были его стезей. Но на этом гений Жмыхова не остановился. Руководство поручило ему сделать уникальные и в то же время визуально неприметные автомобили для оперативников. Этот псих был помешан на отечественном автопроме. Вернее, на всем, кроме современных «Жигулей». Жмыхову выделили огромное количество денег на постройку автомобилей, и через полгода руководство получило партию из нескольких тысяч москвичей, «Волк», различных старых «Жигулей», УАЗов и даже запорожцев с мощными движками и идеальными ходовыми характеристиками. Увы, члены правления такой жест в память о былом величии не оценили. Жмыхова обозвали чудиком и лицом нетрадиционной сексуальной ориентации, в грубой форме, после чего наложили штраф в 200 тысяч чейн-коинов и отправили на отработку в картофельные поля. Говорят, фанат Копейки просидел на баланде почти 3 месяца. Вернулся помолодевшим, здоровым и с четкой ненавистью к русским машинам. А что совет? Деньги уплачены, технологии реализованы, автомобили готовы. С тех пор все служащие ДКБ ездят исключительно на прокачанных русских машинах. Конечно, преступники прознали об этом, но атаковать в открытую боялись. Да и сами автомобили были оснащены по последнему слову техники. В общем, подобраться незаметно было невозможно, разве что из РПГ пальнуть. Но ржал я больше не из-за этого. Со временем, пока корпораты рвали на жопе волосы, что их служба сильно выделяется на фоне современных электромобилей и биодизелей, предприимчивые братья Чапман из Gaudi's Corp создали первый в мире 3D-принтер, который печатает реалистичные, а главное, очень качественные автомобили. Жмыхова заставили продать чертежи, и совсем скоро по марсианским городам начали гонять русские автомобили, которые принадлежали обычным жителям. Фанаты этого дела найдутся всегда и везде. Встретить на улице мужика, который восторгался своей шахой за лям чейн-коинов, стало обычным делом. И, признаюсь честно, я их восторга не разделял. Даже поставь ты туда движок отмеренно, это будет оставаться отечественным автопромом. Жигуль есть Жигуль. Но мне нравились русские хэтчбеки. Москвич, восьмерка, девятка. Вот эти тачки были что надо. Поэтому очень надеялся, что мне перепадет одна из таких. Двери лифта распахнулись, и я вышел на освещенную тускло-зелеными лампами площадку. Ко мне тут же поднялся дядя Вадим, местный мастер слесарного дела. «Здорово», — по-русски произнес он, и с хлопком, который по силе приравнивался к среднестатистической ядерной боеголовке, пожал мне руку. «Добрый день, дядя Вадим», — улыбаясь и потирая ушибленную ладонь, ответил я. «Все пришло?» «А как же!» — усмехнулся он и махнул рукой. «Пойдем, покажу тебе твой новый Бентли». «Ага. Что-то я уже начал волноваться. Обычно дядя Вадим был куда разговорчивее, а раз он тут же притих, значит, готовит в голове историю, как расхвалить Таратайку. Пройдя мимо нескольких черных восьмерок и москвичей, мы вышли в дальний зал этой замечательной кунсткамеры автомобильного беспредела. «А ты чего-то подозрительно замолчал», — начал было разговор я. «Да не, все хорошо», — неуверенно ответил он и подвел меня к таинственному автомобилю, который был накрыт брезентом. «В общем, тачка гоночная, экспериментальная. Гонял на ней до этого только Сэм Бизи. Пока еще мог гонять». «Я надеюсь, что он не из-за нее скопытился», — сглотнув, поинтересовался я. «Нет». Еще более неуверенно ответил Вадим. «Готов?» «Готов». Выдохнув, я отошел на пару шагов назад. Мужичок дернул за брезент, и... моя надежда на хорошую тачку сгорела в адских муках. Передо мной стоял ГАЗ «Волга» 2410 черного цвета. И все бы ничего, да вот только кто-то испохабил ему радиаторную решетку, сделав ее на всю морду, как у классических Камара. «Фары выдвигаются, ты не бойся!» Даже видавший виды Вадим смотрел на произведение колхоза с явным напряжением. «Там биодизельная восьмерка». «Вообразная?» «Ага, 400 жеребцов». Сейчас голос слесаря напоминал супер неуверенного в себе продавца мобильных телефонов, у которого первая смена, а на тренинге сказали впаривать как боженька. «Коробка-автомат, кресло облегченное». «Боже, а что с колесами?» Я указал на здоровенные 22-е с колпаками от эскалейда. «Ну, бернаут, это гонять будешь? Все девки твои будут. Вот, а там еще противотуманки снизу выдвигаются, вот». Вадим обмакнул лоб платком и со скрипом открыл водительскую дверь. «Видишь, салон красивый. Даже электрические стеклоподъемники стоят». «Что же, пришло самое время окунуться в волшебный мир роскоши и комфорта», — обреченно вздохнув, произнес я и залез на водительское кресло. «Ощущение такое, будто я сел на унитаз. Жесткий стульчак зафиксировал мое филе так, чтобы я не вылетел на очередном повороте через лобовое стекло. Но больше всего меня позабавил набалдашник в виде черепа на рычаге АКПП. Видимо, бывший хозяин хотел добавить нотку агрессивности, но в итоге дал тонкий намек следующим поколениям. Жутко. «Магнитола с картридером. Автоматическое открытие и закрытие багажника, как в Мерседесе». Маркетинговая агония Вадима продолжалась. Я видел по глазам, как сильно ему сейчас хотелось закурить. «Да в целом, неплохо», — вынес я свой вердикт. «Настоящая русская классика. Жаль только, что кассетника нет. Так бы под кино и на Утилуса ездил». «В новом мире нет кассет». «Это я так, утрирую». Вставив ключ, я запустил двигатель. Единственное, что реально вызывало уважение у этого автомобиля, так это звук. Рык в стиле классических американских поникаров. Ощущается реальная мощь. «Я рад, что тебе все понравилось. Могу открыть заднюю створку на главную дорогу». Вадим как-то вяло улыбнулся. «Ага, спасибо», — кивнул я и захлопнул дверь. Вчерашний день стал для меня воистину роковым. Кто же знал, что все так произойдет? Передвинув рычаг переключения передач, я услышал, как снизу что-то закряхтело. Неуверенными рывками «Волга» поехала, если эту феерическую конвульсию вообще можно было назвать ездой. Жмыхов поставил свои машины ровно 15 лет назад, когда меня в новом мире еще не было. Но, глядя на «Волгу», ощущение, будто она здесь простояла лет 30, не меньше. Гордо попукивая, я наконец-то выехал из служебного гаража и направился в сторону участка. Нужно было еще договориться с жирным Тоби и взять первое задание. Получена ачивка. Внучок, ты только сильно не гоняй. Плюс 5 уважения у бабушек в очереди к стоматологу. Эрис!